Глава 25. Я зло усмехаюсь. Мне совершенно не смешно, просто внутри уже не осталось ни удивления, ни страха. Только усталость и холодная ясность. Все складывается в единую картину. Почему Джан и Арслан стали врагами? Почему между ними не просто деловой конфликт, а личная война? «Арслан», — подаюсь вперед. «Вы с Джаном были близки, да?» «Я правильно понимаю? Может, ошибаюсь?» Он поднимает взгляд, на секунду замирает. В глазах пробегает раздражение. Я, кажется, задела больное место. «Да», — отвечает коротко. «Мы были близки, работали вместе много лет, строили общее дело, были хорошими партнерами, и он воткнул мне нож в спину в самый неожиданный момент». Я наблюдаю за ним. Его лицо напряжено, губы сжаты, в голосе металл. Но в этом металле слишком много эмоций, чтобы быть истиной. Слишком выразительная злость, слишком показательная обида. Интуиция подсказывает, в этой истории есть фальшь. Или не все так, как он говорит. «Ты правда веришь в эту версию?» Спрашиваю спокойно, хотя голос чуть дрожит. Он сжимает челюсти. «Как я могу не верить, если видел все своими глазами?» — отвечает резко. «Они в одной постели, это факт». Я прищуриваюсь, внимательно вглядываюсь в его лицо. «Но на той фотографии, которую ты показал, ее лица не видно, только татуировка. И ты сделал вывод по той бабочке?» — задаю прямой вопрос. Не слишком ли слабое доказательство для такого обвинения, для таких громких слов и войны, которую ты устроил? Он хмурится, поджимает губы. На этом снимке, да, не видно. Я специально не показал другую фотографию, там все отчетливо. Это она, Диана, моя жена. Я бы не стал разрушать ни свою семью, ни чужую, если бы не был уверен на 100%. Я молчу. Просто смотрю на него. Сердце колотится, спорит с разумом. 100%. Именно эту фразу произносят, когда пытаются заглушить внутренний шепот сомнений. Люди любят говорить это, когда сами сомневаются. Если бы он действительно был уверен, ему не нужно было бы меня убеждать. Он бы просто жил дальше, без этой показательной драмы. Откидываюсь на спинку стула, обвожу взглядом ресторан. Все вокруг теряет резкость. Свет, голоса, запахи. Все гаснет под тяжестью мыслей. Неужели Джан способен на такое? Он, который всегда говорил, что предательство — худшая форма слабости. Он, который презирал ложь и измену. Он, который смотрел на меня теми самыми глазами, когда я сказала, что под моим сердцем растет сын. В тех глазах было все, кроме равнодушия. Но если Арслан говорит правду, то почему он тогда был таким? Почему нервничал, злился, почему остался у дома до утра? И самое главное, кому выгодна эта война? Кто остается в тени, пока двое сильных мужчин крушат все вокруг? Нет, что-то здесь не сходится. Если бы жена Арслана действительно была любовницей Джана, тот бы не просто злился. Он бы разрушал все вокруг. А сейчас нет, он спокоен, сдержан, только говорит и наблюдает. Слишком хладнокровно для человека, потерявшего жену и друга одновременно. «Арслан, я все же хочу услышать от тебя искренний ответ. Ты сам в эту историю веришь?» «Что за вопрос?» — рявкает он. «Я же ответил». «Ты сам веришь?» — повторяю. «Не как мужчина, не как оскорбленный муж, как человек. Веришь?» Он молчит несколько секунд, затем почти рыча произносит. «Я видел, Диана, я не слепой». «А если тебе показали не то, что ты думаешь?» Не повышаю голоса. «Ты ведь знаешь, что сегодня можно показать что угодно, любое фото подделать, любую сцену инсценировать. Ты слишком умен, чтобы не понимать этого». Он смотрит на меня. Долго, внимательно. «Ты защищаешь его?» спрашивает резко. «Человека, который плюнул на тебя, развелся по щелчку пальцев, у которого свадьба на носу?» «Нет», — выдыхаю. «Я защищаю здравый смысл». Он усмехается, но в глазах уже нет прежней уверенности. «Ты слишком наивна, Диана», — цедит с усмешкой. «Возможно», — соглашаюсь. «Но наивность и вера — разные вещи. Ты веришь в доказательства, а я в то, что человек, способный любить, не может предать так просто, без причины, без объяснения. Любое предательство имеет корни — обиду, страх, жажду власти. Ты не задавался вопросом, какой корень у этого? Твоя жена явно тебя любит, ты ее тоже. Включи мозги и подумай, кому нужна была ваша с Джаном война. Сейчас мне плевать на все. И на его невесту, и на чертову свадьбу, которая, как ты сказал, на носу. Я сейчас просто размышляю разумно. Не думаю, что твоя жена стала бы изменять тебе. Зачем? Ты успешный, умный, привлекательный, ответственный и целеустремленный. Разве таких мужчин предают? Если только целью измены не было именно разрушение вашего союза, а не поиск нового. Он медленно кивает, будто мои слова заставляют его задуматься, но сразу же отмахивается. Причины у всех свои. Иногда не те, что лежат на поверхности, говорю спокойно. Спасибо за ужин, но я не принимаю твои так называемые доказательства. Он тебя дважды предал, не прошло и года, как снова женится. Совет да любовь. Усмехаюсь, сжимая кулак под столом до такой степени, что ногти до адской боли впиваются в кожу. Я не хочу показывать свои истинные чувства. Все вы, мужики, такие сволочи, Арслан. Один верит в какой-то нелогичный бред, несмотря на то, что разум твердит обратное. Лучше уж упираться, как козел, чем принять голос разума. Второй изменяет, несмотря на то, что у него идеальная семья, о которой многие мужики мечтают. Скажи мне, а в чем моя вина? Почему ты пытаешься отыграться на мне? Я же знаю, что хочешь через меня отомстить Джану. Серьезно считаешь, что правильно поступаешь? Это, по-твоему, мужской поступок — мстить женщине, которая ни в чем не виновата перед тобой? Арслан на пару секунд отводит взгляд, а потом возвращает его ко мне. «У меня нет планов переспать с тобой». «И думаю, вряд ли будут», — парирую. «Ты же не думаешь, что я прыгну в твою постель, едва ты поманишь пальцем, да?» «Иногда мне кажется, что вы, мужики, только в бизнесе и шарите. А когда дело доходит до личной жизни, логика и ум просто испаряются. Головой думать надо, а не головкой, Арслан Тагерович. Спасибо за ужин, мне пора». Встав, беру сумку и телефон, уверенными шагами иду к выходу. Чувствую его тяжелый взгляд в спину. Я выхожу из ресторана. На улице дождь почти кончился. Воздух свеж и прохладен. Вдыхаю глубже. Правда, редко бывает громкой. Она тихая, она где-то внутри. Ее не нужно доказывать с таким остервенением. Иногда ложь звучит гораздо убедительнее. Но если внутри все сопротивляется, значит, правда где-то рядом. Сажусь в машину, вытираю боковое стекло. Из-за капель дождя я ничего не вижу. Через минуту еду домой. Странное чувство, что за мной кто-то следит, уходит лишь тогда, когда я захожу в квартиру. Господи, когда все это закончится? Я так устала от всего. Не хочу уже ни о чем думать. Но из головы так и не выходит ни взгляд Джана, когда он приходил сюда ночью, ни слова Арслана. Одно знаю точно. Кто-то специально устроил эту войну и сделал их врагами. Однако я-то тут при чем? Пусть оставят меня в покое. Я устала.